Примерно то же самое Бакли говорил в начале каждого процесса, однако нечасто ему удавалось держаться с таким артистизмом. По сути, выступление прокурора представляло собой гладкий и отполированный словесный мусор, который вполне можно опротестовать. Джейк сгорал от желания заявить протест, но из собственного опыта он знал, что Марабу протест не поддержит. Все-таки первое слово. А пока риторику Бакли нельзя расценить как грубое личное оскорбление. Вся прокурорская медоточивость и дешевая искренность выводили Джейка из себя, и главным образом потому, что присяжные вслушивались в эту чушь и по большей части склонны были ей верить. Прокурор всегда выступал в роли эдакого славного парня, борца со злом, стремящегося покарать преступника за его злодеяние, убрать его с глаз людских туда, откуда он уже никому не сможет причинить вреда. В деле обработки присяжных Бакли был мастером высшей пробы. В первом же своем обращении к ним прокурор убедительно доказывал, что он и они, 12 избранных, объединенными усилиями добьются правды и рука об руку победят зло. Им нужна только правда, только истина и ничего кроме нее. Найдите правду и справедливость восторжествует. Следуйте за ним, Руфусом Бакли, народным защитником, и вы обязательно обретете истину. Изнасилование всегда ужасно. Он сам является отцом. Его дочери столько же лет, сколько и Тони Хейли. И когда он впервые услышал о том, что приключилось с маленькой девочкой, у него внутри похолодело. Как он переживал за Карла Ли и его жену. Да, он думал и о своих детях, думал и о возмездии. Джейк незаметно улыбнулся Элен. Это было интересно. Бакли решил сам заговорить об изнасиловании, не пытаясь укрыть этот вопрос от внимания жюри. Джейк ожидал, что прокурор будет категорически против предъявления присяжным улик и свидетельских показаний относительно изнасилования. В своей справке Элен писала, что, согласно закону, присяжные должны быть ознакомлены со всеми фактами дела, однако в законе не уточнялось, каким именно способом. Совершенно очевидно, что Бакли решил напрямик говорить об изнасиловании, а не пытаться скрыть его, тем более, что о нем знал весь город. «Хороший шаг», — подумал Джейк, особенно принимая во внимание то, что детали изнасилования и так известны каждому. Элен улыбнулась в ответ. «Похоже, предпринимается первая попытка судебного разбирательства по делу об изнасиловании Тони Хейли». Бакли объяснял присутствовавшим, что желание мести будет естественным в данной ситуации для любого родителя, и для него самого, признался он, но... Тут голос его возвысился. Нельзя не видеть разницы между желанием отомстить и самой местью. Войдя во вкус, Бакли принялся непринужденно расхаживать перед пюпитром, строя фразы в такт своим шагам. В течение 20 минут он читал лекцию по уголовному судопроизводству и его особенностям в штате Миссисипи. Затем он поделился с присяжными тем, какое количество насильников он, Руфус Бакли, лично отправил в Парчмен, причем большинство до конца их дней. Судебная система штата находится в рабочем состоянии, потому что у жителей хватает здравого смысла не ставить ей палки в колеса, но она непременно рухнет, если позволить таким, как Карл Ли, нарушать взаимодействие отлаженных шестеренок и самому браться за утверждение справедливости. Вы только представьте себе общество без всяких законов, где мера возмездия определяется волей любого отдельно взятого индивида. Ни полиции, ни тюрем, ни судов, ни присяжных. Каждый сам по себе. «В этом видится какая-то ирония», — сказал прокурор, чуть замедляя шаг. «Вот он сидит здесь, Карл Ли Хейли, требуя в отношении себя самого справедливого суда. И все-таки сам-то он как раз в такой суд не верил. Спросите матерей, Билли Рея Коба и Питта Уилларда. Спросите их, какого рода справедливый суд получили их сыновья. Здесь Бакли сделал короткую паузу, давая присяжным, да и всем присутствовавшим, задуматься над последней фразой. Фраза прозвучала весомо. Каждый из сидящих в ложе присяжных смотрел сейчас на Карла Ли Хейли, и взгляды эти были полны отнюдь не сочувствия. С невозмутимым видом Джейк чистил ногти и откровенно скучал. Бакли сделал вид, что листает свои записи, разложенные на пюпитре, и мельком глянул на часы. Заговорил вновь, на этот раз лишенным эмоций голосом человека, исполняющего свой долг. Обвинение в состоянии доказать и обязательно докажет, что Карл Ли Хейль тщательно спланировал эти убийства. Почти час он провел в каморке под лестницей, по которой, как он знал, будут вести Коба и Уилларда к выходу из здания суда. Каким-то образом он смог пронести с собой армейскую винтовку М-16. Бакли подошел к маленькому столику у барьера и поднял в воздух винтовку. «Вот это М-16!» — прокричал он присяжным, вращая оружие над головой. Положив ее перед собой на пюпитр, прокурор объяснил залу, с каким знанием дела выбирал Карл Ли свое оружие. Он же воевал. Он знал, как нужно убивать. Он привык к М-16. Это оружие незаконно. Его не купишь в оружейной лавке в западной части города. Значит, ему пришлось искать его. Значит, он планировал убийство. Так что все ясно. Предумышленное, тщательно спланированное, хладнокровное убийство. А Де Уэйн Луни, 14 лет работы в полицейском управлении, отличная семья. Луни является одним из лучших офицеров, с которыми прокурору вообще доводилось когда-либо встречаться. И что же? Тяжелое ранение во время исполнения своего служебного долга. Частично ампутированная нога. В чем его вина? Возможно, защита скажет, что это результат непредвиденного стечения обстоятельств, что этого не стоит принимать во внимание, но в Миссисипи такая защита не пройдет. Нет прощения, леди и джентльмены, ни одному из этих актов насилия. Приговор должен быть виновен. На вступительную речь каждому отводилось по часу, и окружной прокурор, не в силах удержаться от соблазна до последней минуты использовать отведенное ему время, начал повторяться. Обрушившись на тезис о невменяемом состоянии обвиняемого, он процитировал себя дважды. Присяжные начинали ощущать скуку и искали взглядами в зале что-нибудь такое, что позволило бы им отвлечься от монотонной речи прокурора. Художники прекратили свои зарисовки, замерли ручки журналистов. Нус в 7-й или 8-й раз принялся протирать свои очки. Всем было известно, что судья занимается этим лишь в моменты обостренной борьбы со сном или скукой. Обычно раз 5 в ходе заседания. Неоднократно Джейку приходилось видеть, как Нус трет стекла носовым платком или концом галстука или полой рубашки, а свидетель в это время продолжает говорить и говорить, а прокурор переругивается с адвокатом, и оба размахивают руками. Но мимо слуха Нус не пропускал ничего. Просто все это ему уже чертовски наскучило, даже этот самый громкий процесс. Он никогда не спал, сидя на судейском месте, даже когда глаза сами собой закрывались. Нет, в такие минуты он снимал очки, поднимал их повыше, к свету, затем подносил ко рту, дышал на стекла и начинал тереть их с таким сосредоточенным видом, будто они были заляпаны свиным жиром. После этого судья водружал очки на нос, однако не проходило и 5 минут, как стекла опять оказывались грязными. Чем дальше вещал Бакли, тем чаще приходилось Нузу заниматься очками.